Части 368-й дивизии не стали замещать 272-ю в районе Ошеры. Встали чуть сзади и соблюдали маскировку. Первая дивизия блокировала дороги. За несколько дней было 5 боестолкновений с разведгруппами финнов на различных участках. Выловлено 3 банды бывших уголовников и большое число одиночек, уклоняющихся от призыва и беглых. Порядок в тылах армии был наведен решительно и быстро, сказывается опыт большинства бойцов и командиров дивизий. В ночь на 4 апреля снайпера фронта собрались в Возрождении. Короткая постановка задачи, с командирами мы работали все эти дни, цели были распределены, началась операция «Тишина». Танкоопасных направлений всего 3, как считали финны, а к пехотной атаке они считали себя готовыми. Через 4 часа командиры доложили по радио о готовности на всем участке от Шеменичей до деревни Подпорожье. Вышли на связь танкисты 122-й бригады с правого фланга, 5 САУ-238 готовы в центре, и 46-я бригада сосредоточилась у Яндовы. Короткую артподготовку провели только у Шеменичей. Сразу после восхода солнца моряки 69-й и 3-й бригад морской пехоты и стрелки 272-й дивизии поднялись в атаку, поддерживаемую танками. А снайпера работали по всем целям, находясь впереди атакующих. Такого плотного и точного огня финны не ожидали. Большинство немецких орудий было повреждено, а САУ расстреливали из безопасных дистанций доты и пулеметные точки. Тяжелые КВ с противоминными тралами и волокушами с пехотой ворвали из Шеменичи. Оттуда пехота растеклась по укрепрайону на высотах вокруг Свирелага. К 11 часам снайпера начали менять позиции, охватывая Свирелаг. Огонь по поселку и предмостью был таким, что поселок казался вымершим. Подошедшие танки и САУ расстреливали все внизу. К 3 часам над одним из бункеров затрепетал белый флаг. Однако вышедшие парламентеры, как финские, так и наши, были обстреляны с финского берега. В этот момент финны попытались взорвать мост через Свирь, но сработал только один заряд на их берегу. Схему минирования моста нам сдал Тикконен. Мост был поврежден, но не упал, и по нему рванулась наша пехота и средние танки. Командующий осуществил свою мечту. У него плацдарм на правом берегу и почти целенький мост. Мы наблюдали финский берег, когда подъехали Гореленко и Евстигнеев. Через стереотрубу было видно, как удирают финны от морских пехотинцев. Пытающиеся огрызнуться пулеметы получали свою порцию свинца и разрыв снаряда под станком или сошками. Капрас Верховский, как последний боцман, крыл матюгами, выражая восхищение работой снайперов, а татарин Фадых Гарипович, командир 272-й СД, орал по телефону, подтягивая артиллерию на сопки. Дело сделано. Горячий ствол я опустил на брустер и устал откинуться на него. Спать. Спать хочу. «И волха, иди сюда, стервец!» С хохлядским акцентом раздалось неподалеку. Коротышка Филипп Данилович пер на меня, распахнув широко руки. «Да я тебя, голубо, расцелую!» «Писец! Как хохол, так Леонид Ильич!» Облобызал он меня троекратно, всю морду обслюнявил, но было приятно. Дело сделано. «Товарищ генерал, его еще удержать надо, этот хренов плацдарм. Артиллерия нужна». «Заткнись! Если взяли, то уже удержим. Не 41-й. Лично тебя награждать не буду, иначе наверху остальное зажмут. Алексей Николаевич, забери у него списки роты. Всем командирам по звездочке, а красноармейцам по отваге. Оформляй. Это в наших силах. Учитесь, стервецы, как воевать-то надо», — сказал он, сжав кулак и проведя им возле лиц своих командиров. «Ну и тебе, полковник, низкий поклон. Не дал мужиков положить», — сказал он рослому командиру 1-й дивизии НКВД. «Наплакался-то, плакался как. Товарищ начальник разведки фронта, наступать мне некем и нечем», — хохотал Евстигнеев. «Отвяжись, Петр Петрович, вечно ты со своими подначками. Верховский, передай своим следить за флангами и засекать минометные батареи. Как связь?» «Вон, нитку тянут. Пока через разведчиков работаем. Через 5 минут будет связь с правым берегом». «Вечно у тебя так, через 5 минут. Дай команду разведки отходить. И, Болга, продублируй своим». «Есть». «Дайте мне штаб фронта». Несмотря на маленький рост, бас Гореленко с его ГХ доминировал на НП. Говорил он громко и требовательно. Ему передали трубку. Тут голос изменился под стиль «Ты начальник, я дурак». «Леонид Александрович, мои на правом берегу. Мост цел. Есть повреждения на правом предмосте, но стоит. Ведем наступление на важенный Челму. Мне бы еще дивизию для развития успеха». «Хорошо, товарищ первый. Понимаю, товарищ второй». И, прикрыв трубку рукой, «Жданов на проводе. Поздравляет». «Вас понял, товарищ второй. Обратим особое внимание. Нет, наступать в том направлении не можем. Требуются дополнительные силы и авиация. Передам через Петра Петровича. Он здесь. Дальше действуем согласно утвержденным планам». «Да, этот удар не был включен в план. Воспользовались сложившейся ситуацией во время подходов резервов фронта. Начало запланированного удара согласно плану. Сроки не изменились. Потери незначительны. Там дополнительных сил и средств не потребуется, а вот сюда необходимо перебросить резервы. Понимаю, что из кармана не вытащить, но обстановка диктует усиление нажима в этой части участка». «И товарищ второй говорит об этом же?» «Да, товарищ первый, постараемся». «Но ситуация с транспортом не изменилась?» «Поэтому возможности перебросить картошку сюда не имеем». «Я вас понял, товарищ первый». «Есть. До свидания, товарищ первый». Доложив Говорову, Гореленко вытер пот со лба, хотя было прохладно. «Ну, не отругали. Но темп наступления считают низким. Начальство для того и предназначено, чтобы подгонять», — заметил подполковник Булатов. «Тем не менее, подполковник, обеспечь разгрузку 111-го, 119-го, 120-го, 189-го, 190-го, 191-го, 192-го отдельных лыжных батальонов как можно ближе к Свирелагу. 4 будут приданы тебе, а 3 отправь на правый фланг в помощь 368-й дивизии. Их из-под Новгорода перебрасывают для развития успеха. Основное направление удара для тебя влево к Свирстрою. Иволгин, ты устроился в Родионово?» «Да, товарищ генерал. Мне место найдется?» «Конечно». «Тогда поехали. Охранение там есть?» 2 взвода разведроты 1-й дивизии, товарищ генерал». «Собирай людей. Через 10 минут едем». «Вы с нами, Петр Петрович?» «Да, конечно». Через 15 минут, наконец, тронулись на 8 машинах. Командующий поселился в пустующей школе, но рядом с ней саперы начали рыть бомбоубежище. Не лишняя деталюшка в условиях превосходства немецкой авиации. Нашими хоромами он решил не пользоваться. Сырость не люблю. Вслед за ним подъехал оперативный отдел штаба с бумажками. Начали подготовку операции по ликвидации финского плацдарма на левом берегу. Самая больная мозоль — Кургино. Там финны сильно укрепились и ждали фронтального удара со стороны Ошты. Требовалось скрытно лесными дорогами перебросить финнам в тыл танковую бригаду и 3 лыжных батальона. От нас до Кургино всего 23 километра, но в 3 местах дорога просматривается с финской стороны, и надежды на то, что танкисты быстро и без аварий доберутся до места, маловато. Требовалось тихо убрать наблюдателей финнов в ночь наступления. Я высказал предположение, что это нам не удастся, поэтому предложил провести марш не по дороге, а левее, по просеке высоковольтной линии. Требовалось срочно провести инженерную разведку на предмет завалов и минных полей, которые могла установить финская разведка. Хотя Тикканен и говорил, что задач минирования перед их батальоном не ставилось, но, памятуя о той войне, финны частенько минировали дороги, создавали заторы, а потом просачивающимися лыжными батальонами атаковали скученные войска, действуя решительно и наступательно. 18-й отдельный инженерно-саперный батальон вышел в ночь на разведку. Мы поставили задачу 1-й дивизии полностью блокировать возможность просачивания с севера на юг в районе Вознесения. Особое внимание уделить Ян-Ручью, Наровскому, рекам Святухи и Шимаксе. На ночь наши вездеходы выезжали к берегу Юксовского озера и контролировали его. Поздно вечером на следующий день прибыли танки к деревне Перекресток. 57 машин из 63 по штату. Первыми пустили 2 КВ-1 с тралами. 18-й ОИБ доложил, что просека проверена, мин нет, но береженого и Бог бережет. За ними двинулись остальные танки. Часть танков Т-34 были 174-го завода. У них катки были обрезинены, довоенные, но другие были Сталинградского тракторного завода. Глушителей и обрезиненных катков у них не было. Они составили вторую очередь. 14 машин, которые пойдут сходу к моменту атаки, по шоссе и не маскируясь. Урча двигателями, КВ и Т-34 двинулись в ночь. Следом за ними по шоссе пошли наши студеры, глядя браунингами в темноту ночи. В этот раз характер местности не позволил применить тактику, которой пользовались у Свирлага. Лес проходит довольно далеко от позиций финнов. Много минированных завалов. С ними должна разбираться артиллерия и САУ. Последними в первой группе ушли 12 238 машин. Еще при мне Гореленко подал команду 368 дивизии выдвигаться на исходные. Я шел предпоследним в нашей колонне. Танкам речушка Вожерокса преподнесла сюрприз. Один из них провалился под лед. Глубина небольшая, его даже не затопило, но достаточного количества бревен у танкистов не оказалось. Выручили саперы, но 3 машины остались на берегу речки и в ней. Со второй колонны отправили пару тягачей, чтобы вытащить машины. К началу артподготовки в строю не было 17 машин. САУ начали разбирать 152-мм снарядами завал на выходе из леса. Звездануло так, что образовалась 6-метровая воронка. Финны закопали там тонную бомбу. Мост через Вожероксу рванул также, одновременно с подрывом завала. А саперы там работали. Опять требуются бревна. Хорошо, что подошел мостопонтонный парк, и переправу навели быстро. Гореленко этот фокус финнов не предусмотрел. Последовала танковая и пехотная атака с двух сторон. Задержка с началом была около 15 минут. Во сколько это обошлось 368-й дивизии, не знаю. Но 8 танков и 1 САУ застыли на поле под Кургино. Вечна память. Благо, что большая часть танков шла не по минированному шоссе, а по просеке.